Алло, здравствуйте. Валентина Петровна, да? Да. Это вас беспокоит черный маклер. Все за полцены делаю. Могу квартирку вашу за полцены оформить. Я тебе, блядь, оформлю, паскуда ебаная врать. Зарежу, блядь, ебаная. Топором за рублем. Ну я же за полцены, Валентина Петровна, что же вы? Ну как же вам не стыдно? Я ведь за полцены, Валентина Петровна, я работаю за полцены. Чё, блядь, хрипишь-то? Вот другой бы на моем месте взял бы с вас полную цену, а я за полцены все оформлю. Что, ёбаный, хрипишь, паскуда? Я говорю, за полцены все оформлю, я не хриплю, почему я хриплю? Я тебя, блядь, оформлю! Вот ты хуй свой оформляй, блядь, и потем хуй! Валентина Петровна, ебучая дай... тварь, да? Я тебя, блядь, сейчас 0-2 вызову! Давайте... Бандюга! Как взрослые люди с вами, давайте поговорим, Валентина Петровна. Алло, Валентина Петровна, у нас в 218-й есть такая традиция. Мы от своего не отступим. Если уж что решили, то уже будет наше. Понимаете меня, да? В тюрьме. В тюрьме давно не сидел, так сядешь, блядь. У меня папа квартирами занимался, мама, и я тоже буду. Ты не думаешь, что я одинокая, блядь? У меня, знаешь, родни сколько? Сколько? Сколько? Блядь, тебя нахуй прирежут, блядь. Наймёты, ребята, прирежут нахуй. А у нас тоже, между прочим, есть ребята. Валентина Петровна, здрасте, это снова я, черный маклер. Давай. Да я стараюсь-то. Тебе здесь светит только хуй собачий. И заткнись, блядь. А квартира?